Раздалось несколько выстрелов с другой стороны дома, потом треск дерева, крики и третий прожектор тоже погас. Похоже, хищник тоже ночной, решил уравнять шансы. Я несколько раз проморгался, привыкая к изменившемуся освещению. Без ярких вспышек прожекторов, в ровном темно-сером полумраке мне было комфортней. Плюс усилился слух и вернулось чувство ауры. Правда, на таком расстоянии и с такой скученностью сектантов в одном месте я видел лишь две серых пелены, на первом этаже и на втором, и было еще четыре выделяющихся пятна. Самый яркий, седой, ученики попроще, едва-едва отличимых от общей серой массы, и он, темный, практически антрацитовый зверь, он был быстрым. Будь у меня с собой попкорн, я бы чавкнуть два раза не успел, как темное пятно врубилось в серое облако, проредило его и исчезло. Либо там совсем какая-то чудная планировка, либо проходы зверь создавал себе сам. Миг, пара росчерков на уровне ауры, только потом раздались выстрелы. С явным опозданием, сразу в нескольких местах сквозь щели в стенах вспыхнули отсветы огненных вспышек. Но так все это было наглядно, что я четко мог проследить движение монстра. До момента, как он исчез с моего радара, антрацит слился с сумраком, а стрельба прекратилась. «ХМ, неужели отбегался?» — прошептал я, но тут же отбросил эту мысль. Пятно появилось, но уже на втором этаже. Я не знаю, как он это сделал, но туда он проник через крышу. Появился уже в полете, рухнув на оказавшегося по ним сектанта. Это я видел уже четко поверх разбитого прожектора. За окном мелькнул силуэт монстра, следом тело лысого, вылетевшее на улицу, стукнувшийся проем. Одновременно с ним кто-то выпрыгнул и из второго окошка, но сам, а в третьем возник силуэт сектанта с дробовиком в руках. Он дрожал, ствол ходил ходуном, но мужик был готов стрелять. Судя по диким воплям человека, которого грызут заживо, монстр в этот момент был занят. Возможно, даже подставил спину. Ну или уже крался на того, кто держал в руках оружие. «Мы пока за монстра», — кивнул я на выдохе и выстрелил. Попал, сбил с ног, но выстрел не остановил. Уже падая, лысый все-таки пальнул куда-то под потолок. Я перенес прицел на соседнее окно, пытаясь найти монстра, но нижний край прицела будто засветили ярким светом. На улице стоял выпрыгнувший и крутил руками, создавая между ними шаровую молнию. Кручу-верчу, напитать силой искорку хочу, не иначе. Между ладоней появилась яркая лампочка и постепенно росла от его манипуляций. Он будто бы накачивал ее, то сводя ладони, то разводя. Я выстрелил в него, целясь в корпус, и сам того не желая, попал по границе свечения, спровоцировав большой взрыв. Белая, словно раскаленная вспышка, волной пронеслась, раздавшись на несколько метров. Я зажмурился от резкого света, и глаза смог открыть, только когда белые пятна перед глазами перестали мелькать, вызывая болезненные ощущения. Сектанта на месте уже не было, а на стене дома, куда дотянулась волна, темнела черная полоса, будто выжигателем прошлись по прямой на уровне груди фанатика. Я разглядел в дымящейся траве две коленки, но другие части куда-то исчезли. Тем временем монстр уже опять кого-то кошмарил, уже на первом этаже соседнего здания. Оттуда раздавался визг и грохот, включившиеся пилы. Кажется, у фриков появился какой-то план, но исполнение подкачало. С очередным грохотом проломилась стена, как минимум две доски просто вылетели во двор, а в проеме появился сектант, очень хотевший выбраться наружу. Появилась нога, рука, плечо, а за ними протиснулась и лысая черепушка. Но детское правило: раз пролезла голова, то пролезет и попа, почему-то не сработало. Он очень старался, выталкивал себя рукой и подпрыгивал, но что-то его держало, а потом и резко выдернуло обратно. Больше он не появился, зато содрогнулось все здание. Из дырки и, кажется, из всех щелей, включая крышу, в темноту ударили яркие вспышки. Красиво, сарай засветился изнутри. Вокруг, буквально, раннее утро наступило, а через полсекунды снова подкралась темень. До меня донесся радостный крик, тут же перешедший в вопль ужаса и боли. Сам Седой себя еще не проявил, но уже остался без учеников. Мне показалось, что я пару раз слышал его крики, то приказы атаковать, то прямое обращение к зверю. Он звал его, обещая прикончить, но сам выходить из лаборатории не спешил. Я прицелился в заколоченное окно, скользя по тоненьким щелям. Разглядел там чью-то спину и решил, что уже можно не скрываться. Выстрелил, пробил доску, но насколько удачно попал, уже не понял. Неожиданно и резко заволновался Шакрас. Я сначала подумал, что Геном переживает, что нам ничего не достанется, и что пора менять команду, за которую мы болеем, но различил те самые нотки, которые кричали только об опасности, замер, прислушиваясь. Попкорна-то у меня не было, чтобы хрустеть за оба уха, но, признаюсь, фокус внимания был на лесопилке, а вот теперь развернулся, полностью спрятавшись за пнем, и осмотрелся. Уже совсем темный лес, ночное светило выходить не торопилось, заблудившись где-то в облаках. Прожекторы уже не отсвечивали, так что деревья вокруг практически тонули во мраке. Постепенно что-то начало проясняться, но на том дурацком уровне, когда в ночном лесу каждая тень кажется не тем, что она есть на самом деле. Безобидные ветки превращаются в скрюченные руки, редкие кусты обретают очень даже конкретные плечистые силуэты, а каждый шорох лишь усиливает это впечатление. БРР, я потряс головой, притупляя разыгравшееся воображение, но все равно прицелился в темную кочку, неожиданно увеличившуюся в размерах. Чуйка молчала, но как-то странно, в духе. Все, что я могла сделать, я уже сделала. Присмотрелся к кочке, заметив легкое движение на верхушке. Фигня, может, там и листик колышется. Вторым глазом сканировал округу, толком ничего не видел, но был готов среагировать на любое движение. И оно произошло, только не оттуда, откуда я ждал, еще и с некоторым рассинхроном. Левый глаз едва заметил небольшой черный комочек, а правый, тот, что в оптике, разглядел жуткую сморщенную морду, занявшую почти весь прицел. Еще и по лицу неприятная щекотка прошла, будто шел по лесу и зацепил паутину. Отдельные куски сложились в целую картину. Толстый, гадкий паук спрыгнул с ближайшего дерева прямо на винтовку. Он скалился в прицеле перед правым глазом, уже выпустив что-то зеленое из жвал, а левый в периферическом зрении уже видел, как с веток падают новые комочки. Та самая странная кочка тоже сдвинулась, верхушка скатилась с нее буквально волной, вмиг разбившись на пару десятков пауков. «Мужики, я к вам», только и буркнул я, стряхивая паука с прицела и перескакивая через пень. Через несколько ударов сердца и всего пару вдохов я уже жался к стене лесопилки. Меня никто не догнал и вроде бы даже не коснулся, но ощущения были такие, будто я несколько раз влетел в липкую паутину. Желание отряхнуться и посрывать с себя все на свете глушилось только потому, что я слышал за стеной тяжелое дыхание и скрип половиц. Монстр был внутри, крался в абсолютно темном доме в поисках оставшихся жертв. Их я тоже слышал, но с другой стороны дома. Обрывистое сопение, будто астматик пытается задержать дыхание. Шорохи и нервные попытки покрепче сжать оружие липкими и потными от страха пальцами. В общем, кошки-мышки продолжаются. Из близкого расстояния я уже не мог с уверенностью сказать, кто здесь кошка, монстр или седой. В отличие от его банды он сейчас светился чуть ли не раскаленным металлом, чуть ли не шипел от переполнявшей его мощи. Я учуял сильный незнакомый запах, доносившийся из лаборатории. Что-то он такое себе успел сварить, пока остальные сектанты отвлекали монстра. Может, у меня опять воображение разыгралось, но, кажется, они оба одновременно посмотрели в мою сторону. Через несколько стен, один откуда-то со второго этажа, а второй из сарая с пилой, которая все еще тарахтела. Я лишь виновато пожал плечами, типа судьба злодейка вынудила, сам бы я к вам не пришел. Мысленные гляделки оборвались довольно резко, выстрелом и криком одного из фриков. Я почувствовал запах свежей крови, чуть более свежей, чем вся остальная, которой, по моим ощущениям, здесь уже весь дом пропитался. Я сбросил с себя наваждение, а вместе с ним почувствовал, как Геном выставил защиту. Я перестал чувствовать монстра и седого, но понял, что и они потеряли меня. Единственное, я не понял саму механику процесса. Это вокруг меня образовался некий защитный кокон, который перекрыл чуйку в обе стороны. Или наши ауры объединились, закрыв нас общим куполом. Я знал, что на самом деле они никуда не исчезли. Чувствовал, что они рядом, но конкретные координаты исчезли, будто природа уравняла наши шансы. Скорее всего, седой с монстром уже бродили в неизвестности, а мое появление на краткий миг приоткрыло завесу, представив нового участника. Потому что за пару секунд до выстрела, я различил шепот седого. Он наверху. Радовало другое, то, что к нам не стали приближаться пауки. На мгновение выглянула луна, осветив поляну с вырубленными деревьями, и я заметил несколько мелких уродцев, из той самой породы, что прикончил фрика на дороге. Топтались на пеньке, вытянувшись в сторону лесопилки. Ага, вот что значит круговорот хищников в природе. Теперь им только попкорна не хватает. Надо было что-то решать. У нас здесь классическая мексиканская дуэль намечается. Фриков я не считаю, только, что еще один хрюкнулся, встретившись с монстром. Нам на троих соображать нужно. Мы, считай, в кружок встали и друг на дружку стволы направили. Кто первый выстрелит, тот вторым и умрет, а победителем выйдет последний. Я улыбнулся. У меня здесь обдолбанный мутагенами наркоманный гибрид медведя с тигром, а я про какие-то патовые ситуации размышляю. Выдохнул, полностью успокоив дыхание после бега. Проверил, как быстро и легко могу выхватить револьвер или нож, и начал тихонько красться вдоль стены, обходя здание. Может, показалось, но пауки зашуршали как-то даже торжественно. Типа давай, мы на тебя поставили. Остановился под небольшим окошком, прислушался, а потом заглянул внутрь. Небольшая пустая комната, заваленная одеялами. Ночлежка фриков с кучей мусора и таким ядреным запахом, что он даже кровь перебивал. А ее было много. Как минимум два сектанта здесь пытались спрятаться от монстра. У одного даже двустволка была, но и в темноте было видно, что ее переломили. Но не для того, чтобы перезарядить, а в обратном направлении. Это интересно, лапой или клыками, уточнять не полез, двинулся дальше. Услышал в глубине дома рычание, быстро сменившееся на чавканье. Тот, кто попался, даже пискнуть не успел. Я прислушался к ощущениям, теперь нас точно осталось трое. Проскользнул дальше, нашел еще одно окно, через которое открылась еще более жуткая картина. Помимо поломанных сектантов, еще и дверь выбита, а в стене две характерных отверстия от дроби с очень близкого расстояния. В глубине темно, вроде бы тень замерла, шелохнулась и взвинтила мне дозу адреналина, обернувшись на меня и зыркнув одним красным глазом. Я тут же отскочил от стены, вскидывая свое весло, но внутри уже никого не было. Всегда ли у зверя был один глаз, или его уже в доме подранили, я не знал. Но то, что правого глаза у него не было, это факт, который надо учитывать. Я прошел мимо основного дома, приблизившись к сараю. Внутри гремела пила, а чуть дальше тарахтел генератор. Добравшись до дыры в стене, разглядел то, что осталось от сектанта, который так и не вылез. Размер когтей впечатлил, у меня в ноже столько длины лезвия не будет. Долго стоял, всматриваясь, вслушиваясь и тренируя чуйку. Уже даже пауки поближе подобрались. И не поймешь, намекают, чтобы я не передумал, или теперь здесь будут первые ряды. Без каких-либо проблем я протиснулся внутрь, тут же пригнувшись, проскочил к низкой, но широкой ленте, на которой лежало толстое бревно. Впереди, не доставая до него, крутился диск пилы. Сбоку лежали бревна заготовки и сразу два мертвых сектанта. Я уткнулся спиной и присел, вглядываясь в проход. Скорее почувствовал, а не услышал за спиной чье-то присутствие. А потом и хриплый, возбужденный голос, старающийся не орать, но перебить грохот оборудования. «Слушай, я не знаю, кто ты и какого хрена тебе надо, но поодиночке мы его не завалим. Это гребаный Шитау, и он обожрался наших усилителей». Глава 12. То, что это Шитау, это прекрасно. То, что обожрался, уже хуже. Я не стал отвечать сектанту, пока просто пытаясь понять, где он находится. Кажется, сидит ровно так же, как и я, прямо с другой стороны ленты. Место для маневра было. Хоть ленту оббегай со стороны, где нет пилы, хоть через верх прыгай. Чем бы там ни обожрался Шитау, но союзником с фанатиком я точно не стану. Единственная просьба, которую я готов для него выполнить, это пристрелить, чтобы не мучился. После того, как с него Шитау за свою диету спросит, я уже собрался отставить винтовку и, взявшись за револьвер, отстреляться через бревно, а потом и влететь туда, как почувствовал, что нас в этом большом помещении стало трое, и оно сразу стало тесным. Стало тяжело дышать, будто невидимый дух монстра заполнил собой все пространство, вытеснил воздух и начал давить. И вроде бы понятные ощущения. Учащенно забилось сердце, вспотела спина, пересохла во рту и будто бы даже ком в горле застрял. Классические такие симптомы страха, от которого хотелось бежать без оглядки, и дверь даже была не нужна. Вполне можно было новый проход в стене проломить, лишь бы скрыться куда подальше. Ощущения были понятны, чуть ли не по чек-листу можно было отмечать симптомы того, как реагирует тело. Но симптомы были, а страшно не было. Генетическая память словно вышла за пределы тела, смотрела на все это и удивленно хмыкала. Это кто тут такой смелый пугать вздумал? Тело словно ледяной водой поливают, а ему хорошо, будто его только что из парилки выпустили. Еще даже дубовые листочки с голой жопы облететь не успели. Я повернул голову и увидел Шитау. Он стоял посередине сарая, передними лапами опираясь на край ленты. Скалился, всматриваясь в темноту своим единственным глазом. А вокруг него едва заметными волнами, будто по воздуху круги идут, расходилась та самая аура, которая вытесняла воздух и несла с собой страх. Шакрас внутри меня возмутился и, возможно, на уровне геномов сейчас тоже происходил какой-то обмен сигналов. Все-таки ближайшие родственники, но Шитау сейчас явно был невменяемым. Что именно он съел из запасов сектантов, мне уже никто не расскажет, но эффект был налицо, точнее, на морде, из которой шла пена, как у бешеных собак. Вот теперь у нас точно мексиканское противостояние. Я стреляю в Шитау, сектант валит меня, сектант атакует Шитау, я бью сектанта, и так по кругу. И теперь вопрос, на кого прыгнет монстр. Не знаю, с чего я решил, что с одного выстрела подстрелю зверя, который уже разнес пару десятков вооруженных людей. И при этом я вижу только пару опаленных мест на шкуре и выбитый глаз. Видимо, я планировал, поверив в себя, как раз во второй глаз и попасть. Глаз, точно, глаз. Глаз-то один и смотрит он по другую сторону бревна. Технически сейчас он смотрит поверх бревна, но в любом случае с моей стороны обзор у него хуже. Я огляделся по сторонам, пытаясь понять, как здесь все устроено, как управлять лентой, при помощи чего они поднимают бревна, как заставить пилу распилить Шитау. Кажется, что в этом сарае справиться с этой громадиной реальный шанс был только у пилы. Чем больше я смотрел на бешеного зверя, на его длинные когти, на окровавленную пену, пузырящуюся на его клыках, тем калибр моей винтовки мне казался меньше. Еще пара минут я будто с пневматикой останусь. Надо было что-то решать. Запускаем ленту, прижимаем его к ней и доводим до пилы. Отличный план. Я уже было собрался крикнуть сектанту, чтобы он держал за правую лапу, а я за левую. Растянем его и вперед. Но у сектанта сформировался собственный план. А еще у него были способности управлять металлом. Сначала у меня из рук попыталась вырваться винтовка. Сама, мягенько так, будто ее магнитит, потянулась в сторону. Я не отпустил, потом зашевелилась мелочевка в карманах, включая запасной магазин. И когда я и это не отпустил, то сбоку пришел в движение небольшой гаечный ключ, валявшийся на полу. Сдвинулся на несколько сантиметров, скользя по стружке, а потом подпрыгнул и довольно резко влетел в стальную платформу ленты в метре от меня. Как бы ни гудела пила с генератором, но звук получился звонким и резким. Морда Шитау тут же повернулась на мою половину. Он отпрыгнул от бревна, мягко опустив передние лапы на пол. Довольно рыкнул и, слегка вывернув морду, чтобы здоровый глаз хоть что-то видел, пошел на меня. Тут уж не поверить в себя я не мог. Почти прямая линия и будто бы специально подставленный глаз. Идет медленно, все-таки что-то просачивается через пелену бешенства, чувствует Шакраса, не торопится. Я выстрелил, попал точно в налитый кровью глаз, моментально его погасив. Вопль Шитау перебил все, и пилу, и генераторы, и то, как я удивился, когда примагниченная винтовка выскочила у меня из рук. Я ждал удара от сектанта, успел отскочить, но к такой подлянке я готов еще не был. Раздался душераздирающий скрежет, когда СВД налетела прямо на пилу, и, кажется, что самым разъяренным в этой комнате стал я. Все вообще как-то быстро произошло. Ослепленный Шитау прыгнул на меня. Я в этот момент уже перелетел на другую сторону. Отбил летевший мне навстречу гаечный ключ, увернулся от топора, но получил болезненный тычок отверткой. Сектант пятился, махал руками, подхватывая с пола и со столов все металлическое, что там было. Уже рубанок засвистел в воздухе, но я снова прыгнул и ударил седого. Из его сломанного носа брызнула кровь, он пошатнулся, а я подтолкнул. На запах свежей крови дернулся зверь и налетел на нас. Ну не совсем на нас, я-то успел отскочить в сторону, а вот остальные остались на ленте. Силы прыжка хватило, чтобы и лента дернулась, и оба тела по инерции налетели на пилу. «Жесть, не смотри», – прошептал я, чувствуя, как от фонтанирующей крови начинает сходить с ума уже Шакрас. Сам я все-таки взглянул одним глазком, просто убедиться, что никакой молоток в меня не прилетит или рычать опять никто не начнет. Зато на остатки СВД смотрел долго, но сколько бы ни смотрел, придумать, как это починить, не смог. Вздохнул и, сев подальше от металлических предметов, стал ждать, когда появится геном. Обнаружен геном Шитау. Уровень редкости. 10. Средняя цена закупки в генотеках. 25 тысяч аркайнов. Основные навыки, передаваемые донором-реципиенту. Силовые показатели, увеличение плотности и прочности костной ткани, ускоренная регенерация. Дополнительные навыки. Аура страха, поиск добычи. Внимание! Геном поврежден, обнаружено наличие внешних ускорителей. Риск побочных эффектов увеличен в 3 раза. Рекомендуется очистка. Ясно. Вот вам и ложка дегтя в бочке меда. Но никто ведь не будет рекомендовать то, что нельзя сделать. Вопрос только, смогу ли я сделать это сам? Я еще раз посмотрел на раскуроченную винтовку. А это уже бочка дегтя в ложке меда. Победа, конечно, бесценна, но как-то дорого вышло. Подошел к карманам Седова, обыскав их. В одном нашелся контейнер древней цивилизации, но переделанный под современные реалии. Расточен внутри и с припаянной обычной крышкой. Внутри позвякивало 2 черных кристалла. Наверное, что-то хорошее, но только очень плохое. Пока мимо. Следом я изъял пластиковый пузырек с каплями. Жидкость темная с какой-то примесью, которая плавала внутри. Полноценно плавала, наматывая круги, даже когда я не встряхивал жидкость. Какие-то толстые микробы или микрочерви. Совсем мимо. Хотя сам формат пузырька мне понравился. Компактно и удобно, что не нужно носить с собой пипетку. В нагрудном кармане нашелся блокнот, размером с мою ладонь. Я быстро пролистал, пытаясь в темноте различить написанное. Какие-то цифры, отдельные заметки и списки ингредиентов, что-то типа учета заказов и наличия. Потом несколько рецептов эликсиров и порошков. Это нужное, буду читать. Я выключил пилу, а потом и генератор. Толку от них не было, только шум и расход топлива. Осмотрел еще 2 трупа, нашел 4 патрона 12 калибра и нашел обрезок двустволки. Даже не обрез, а именно обрезок. Минимальной длины рукоятка была усилена рифленой бляхой из свинца, а ствол еще короче, чуть ли края пуль наружу не торчали. Прихватил пока за неимением лучшего, хоть в роли молотка сойдет. Выйдя на улицу, попытался почувствовать присутствие мелких паразитов или новых хищников. Крупного никого, а мелкие все также бродили метрах в 15, но словно боялись пересечь какую-то линию. И, кажется, эту линию я нашел, в виде рассыпанного серого порошка. Я сначала принял его за пепел, но при ближайшем рассмотрении это оказались мельчайшие песчинки с едва заметным запахом. Нечто на уровне фумитокса в домашних условиях. Человеческим нюхом я бы, скорее всего, его вообще не заметил. Надо было у Налана спросить, что они здесь используют от паразитов. В следующий раз обязательно куплю. Если, конечно, у сектантов нет готового рецепта. Я похлопал по карману, где лежал найденный блокнот. При моем появлении пауки заволновались, но подходить к порошку не стали. Прекрасно, для крепкого и безопасного сна в доме полном трупами, самое то. Но дверь между сараем и домом я все-таки прикрыл. Еще и пару бревен подтащил для надежности. Быстро прошел по первому этажу, собирая более-менее целое оружие. В основном старье, но был шанс подобрать себе что-то временное. В основном обрезы и кучерские ружья, как минимум на продажу пойдет. В лаборатории уже было довольно комфортно, едкая вонь того, чем закинулся Седобровый, уже выветрилась. Трупов здесь не было и даже крови минимум, только результат моего же выстрела. Я нашел несколько свечей, запалил их и запер дверь. «Ну-с, приступим», — сказал я, стоя перед оборудованием и потирая руки. С чего бы только начать? Начал с обзора своего богатства. Аж 4 полки с разнообразными ингредиентами. Мешочки, баночки, коробочки. Отдельно стояли колбы с заспиртованными органами. Я думаю, что это были органы, потому что единственное, что я хоть как-то признал, были змеиные глаза, ну или икра местных жаб с застывшими в центре головастиками. Еще попались камушки типа янтарных, внутри которых застыли насекомые. Я нашел довольно крупный экземпляр, размером и формой напоминающий куриное яйцо, и узнал внутри такого же паука, как гуляли на улице. Чем больше я копался по ящикам и полкам, тем больше чувствовал себя в хижине какой-нибудь ведьмы. Все ждал, что сейчас откуда-нибудь посыпятся сушеные летучие мыши, пучки ядовитых трав и что-нибудь совсем магическое типа яйца единорога в стальном ящике, который я нашел под столом. Я сбил замок, обрез со свинцовой ручкой как раз пригодился, и образ хижины ведьмы сменился на лабораторию для варки каких-нибудь запрещенных синтетических веществ. Ящик полностью был заполнен кристаллами цвета гнили, похожими на битое, измельченное стекло. Килограмм 10, не меньше. И таких ящиков я насчитал 5 штук, плюс 2 мешка непосредственно с шариками гнили. Надеюсь, что все это очень дорого и потеря всего этого для организации драка будет ощутима. Что-то хорошее, или по крайней мере, нейтральное я тоже нашел. 1,5 бочонка спирта для основы эликсиров и ряд вполне безобидных на вид компонентов. К счастью, с подписями на банках. Парочку я даже узнал. Что-то видел в биомониторе, а что-то у Нолана. Нашел и геномы. В отдельной коробке лежали 3 кучки с подписями. Сила, скорость, страх. В первой кучке узнал кайманов, вторые и третьи распознал через биомонитор. Скорость, они брали у зайцев-русаков. Я сначала удивился, но потом прикинул, что кролики во все времена были не только ценным мехом. Разгоняются они под 60 км в час, путают следы, плавать умеют, охотиться на них легко, просто и эффективно. И цена соответствующая, всего по 10 аркаинов. А вот со страхом все было не так прозаично. Геномы были разные, лисы, шакалы, волки и прочие, но всех объединяла приписка, что геном поврежден. Присутствуют признаки бешенства, причем в такой стадии, что даже очистка не гарантировала безопасного применения. Кайманов и зайцев-русаков забрал. Мне не подойдут, но опять же на продажу. Я убрал лишнее оборудование со стола, оставив только горелку, и выбрал чистую колбу. Даже новую нашел в одном из нераспакованных ящиков. На свободное место на стол спроецировал картинку с биомонитора. Сначала вспомнил все, что мне уже обещали с Шитау, и выходило, что сейчас у меня есть 2 варианта. Первый – инициировать геном напрямую и получить разовую прибавку в 10% контроля основного генома. Второй – сделать эликсир и принимать внутрь с временным, но более сильным эффектом. 25% контроля сроком на 4 недели. Потом повторить, если эликсир останется. Срок отсрочки кризиса хороший, можно, хоть в отпуск уходить. Но постоянный эффект приближал меня к моменту, когда шакрас отдаст больше навыков без танцев с адреналиновым бубном. Сейчас у меня 49%, а выйдет почти 60%. Считай, более чем контрольный пакет акций над моим телом и сознанием. Еще раз взвесил все за и против и выбрал вариант на постоянку. Достал сахарок, пристально его разглядывая. Если он мне еще и своих талантов добавит, так вообще хорошо. Оставалось только провести очистку генома. И помогли мне в этом записи сектанта. Не сразу, потому что прямого рецепта там не было. Пришлось сначала перечитать все, выхватывая назначение отдельных ингредиентов. Потом пытать Аркашу, перебирая все, что нашлось в лаборатории. Все это сопоставлять. После чего родилась теория, что может выступить своего рода катализатором или сорбентом, который впитает в себя примеси. А потом пошли эксперименты, благо испорченных бешеных геномов у меня было в избытке. Еще один вопрос был, а как, собственно, происходит сама инициация? Капли и эликсиры – это уже процесс перегонки. Съесть его что ли просто? Вариантов для теста опять же было полно. Хоть кайманы, хоть зайцы. Кроме потенциального генетического несварения, биомонитор ничего не обещал, но, может, хоть принцип пойму, обо всем этом я думал, пытаясь разработать методику очистки. У меня было 18 попыток в виде бешеных геномов, 2 ящика колб, пара спиртовок и ассорти ингредиентов на нескольких полках. В общем, было где развернуться. Первых 3 бешеных генома я просто растворил, с шипением, бурлением и даже пеной, будто сама склянка подхватила бешенство. Со следующими 5 я, наоборот, перемудрил, усилив в них примеси. Довел до такого состояния, что даже биомонитор перестал их определять. Просто камни. Тем временем за стенами лесопилки начало светать. Ради эксперимента я подставил один образец под свет, пробивающийся через пулевое отверстие в доске, и оставил сушиться и ждать солнечных ванн. Еще один образец я просто сжег, хотя от идеи выпарить лишнее пока не отказался. Еще один замочил в живинке, еще один раскрошил, решив вручную выбрать оттуда все подозрительные вкрапления. На еще одном уже решил, что проще вернуться к Нолану, а все эти эксперименты бросить. Устроил себе перерыв, перекусил, и теперь уже перечитал наставления по альтернативным использованиям эссенций, и принялся экспериментировать с удвоенным рвением. Там это называлось перекристаллизация и использовалось, как раз чтобы получить наиболее чистый состав для взрывчатки. При подобном методе часть материала терялась, но когда чистота важнее, это уже мелочи. Подходящий растворитель, он же обычная вода, в запасах сектантов был. Так что я сразу принялся химичить. Залил бешеный геном и поставил колбу на огонь. Сначала ничего не происходило, но по мере нагревания, сахарок начал таять. И еще до момента кипения, содержимое помутнело, слегка пожелтев, а на дне остались совсем мелкие кристаллики, буквально с мельчайшую сахаринку. Даже невооруженным взглядом они выглядели как-то плохо. Шершавые, обломанные грани и болезненный желтый цвет. Если верить методичке, то это совсем какая-то жуткая хрень отсеялась, но это еще не все. Аккуратно, не трогая осадка, все перелил в новую колбу и стал ждать, пока остынет. Так увлекся процессом, что даже спать не хотелось, и Шакрас тоже суетился, слегка путая мысли. Через некоторое время на дне колбы начал появляться осадок. Кристаллизовалась основа первоначального генома. Совсем маленький сахарок, чуть больше половины от первоначального, выловил его и дополнительно промыл. Дал подсохнуть и только тогда поднес к биомонитору. Обнаружен геном шакала. Уровень редкости. 3. Средняя цена закупки в генотеках. 100 аркайнов. Возможные навыки, передаваемые донором-реципиенту. Чувство стаи, обнаружение носителей подобных генов, а также незначительные телепатические способности в рамках одного вида. Фух, есть контакт, и дополнительный вопрос к навыкам сектантов. Просто так они себе шакалов колят как основу для бешенства, или, действительно на расстоянии могут чувствовать друг друга. Если второе, то смерть всего коллектива местных химиков для Борея уже может не быть сюрпризом. И учитывая запасы гнили, сюда, наверное, уже выехали. А, значит, надо ускоряться. Воодушевившись успехом теста, тут же принялся за основную задачу. Повторил все манипуляции, только уже практически не моргая, смотрел на процессы в колбе так, словно в оптический прицел жду, чтобы порыв ветра стих, чтобы не пропустить лучший момент для выстрела. Нервно и настолько волнительно, что Шакрас вручил мне 80% управления. Правда, время до кризиса не увеличил, но все прошло хорошо, а то и идеально, учитывая методику и мастерство юного химика. Кристалл потерял примерно треть массы, но был полностью функционален. Я положил его на ладонь, подул на него и приблизил ладонь на уровень глаз. Всмотрелся, мысленно отдав команду на инициацию, но, само собой, ничего не произошло. Подсказка пришла либо от Шакраса, либо мозг уже сам перебрал все, что я теперь знал об Аркадии, и выделил свой осадок. Нужна была кровь. Я сделал небольшой разрез на ладони и опустил сахарок в выступившую кровь. Не сильно сжал руку, формируя ладошкой впадину, и подождал, пока кристаллик полностью утонет. А потом сжал кулак, не почувствовав кристалла. Дыхание перехватило, в груди ёкнуло, и вся лаборатория схлопнулась в черную точку, вместе со зрением отключив и мое сознание. От автора. Уважаемые читатели, со следующей главы откроется подписка, и эта глава уже на сайте. Если что, то личка всегда открыта, только если пишите, и вам не отвечают, то проверьте свои настройки личных сообщений. Глава 13. Включился обратно я так же неожиданно, как и выключился. В закрытой комнате стало душно, солнце уже вовсю прогрело дом и, похоже, стояло в зените. Прислушался. Уже вошло в привычку одновременно прислушиваться к собственному организму и к окружающему миру. Снаружи, ничего подозрительного, даже птички поют. Внутри, пустота в желудке. Ощущение даже не ямы, а целого котлована, в который нужно залить несколько бетономешалок с чем-то очень сытным и питательным. Ага, а ассоциация с бетономешалкой пришла, потому что кружится и болит голова. Но это, скорее всего, кислорода мало. Всю ночь и утро я жёг горелки, потом сам надышал, а проветривается здесь только через щели да дырку от пули. Болят мышцы, что, впрочем, хорошо, значит, они есть. Боль странная, на уровне мышечного гипертонуса, будто я только что гантелями их забивал, красуясь перед зеркалом в тренажерном зале. Черт, а зеркала-то реально не хватает в этом мире, но об этом позже подумаю. В Нейтауне я барбершопов или цирюльников не видел, но в более крупных городах-то они должны быть. Поймал себя на мысли, что мысли путаются, раз про всякую фигню думаю. Но в остальном, я точно был собой, и все части тела были на месте. Я пошевелил пальцами в ботинке и поднялся с лавки. Вырубился я прямо за столом и, похоже, отлежал щеку, вместе с челюстью. Ну или у меня клыки выросли, а то как-то ее сводит немного. Подвигал челюстью, поклацал зубами, пальцем пощупал, нормально все. Встал, разминая мышцы, и подошел к окну. Схватился за край доски и с неожиданной легкостью вырвал ее из стены. Сразу же зажмурился от резкого солнечного света, но и сразу же стало легче от свежего воздуха. Вернулся к столу и включил биомонитор. Внимание! Вы находитесь в оранжевой зоне. Соотношение геномов реципиента и донора. 57% vs 43%. Кажется, сработало. Пусть слабее, чем обещала инструкция, но лучше, чем я вообще мог ожидать. Внимание! Произошло обновление контрольных точек развития. Получены новые навыки, а также увеличен ряд показателей в статике. Вообще отлично. По местной терминологии в статике, это значит обычное состояние контроля генома, то есть мои навыки. Я поскорее пролистнул вступительные тексты и провалился в меню способностей, которое уже получило мое тело. К спринту и улучшенному в сумраке зрению добавилось два пункта. Регенерация и крепкая кость. Они же, увеличение плотности и прочности костной ткани и ускоренная регенерация. Пришлось по новой прислушаться к собственному телу. Должна ли крепкая кость стать еще и широкой и тяжелой? На вид и по ощущениям, тяжелее я не стал. Мышцы еще тянуло, но я довольно легко прошелся по комнате и попрыгал. Единственное, что заметил, костяшки на пальцах не побелели, когда я сжал руку в кулак. Наоборот, стали будто бы жестче и темнее, а в момент напряжения на них проступил усиленный контур. ХМ, интересно, но пока вроде еще не мутация. Шипы оттуда не вылезли, лезвия, как у росомахи, тоже не выскочили. Хотя такие лезвия я всегда хотел, так что даже не знаю, расстраиваться или радоваться. Проверил вторую руку, сжав оба кулака. Принял базовую боксерскую стойку и почувствовал нестерпимое желание кого-нибудь или что-нибудь ударить. Выбор был маленький, поэтому досталось стене. Я удивленно посмотрел на руку, на костяшки, пытаясь найти там хоть какие-то ссадины или повреждения, потому что боли в руке я не почувствовал. Так, на уровне среднего удара по довольно мягкой груши. А потом с еще большим удивлением посмотрел в соседнюю комнату, через расколотую доску, толстую и крепкую. Я встряхнулся, опять же удивляясь легкости во всем теле. Удар-то вышел неплохой, почти как кувалдой, при этом я не чувствовал себя тяжелым громилой, у которого один только кулак как кувалда. Все легко, я попрыгал на месте, немного повоевав с тенью, постепенно чувствуя, как расслабляются мышцы, проходит головокружение и возвращается ясность в голове. Охренеть, я такого еще никогда не испытывал, даже когда на пике спортивной формы был. А ведь это только полгенома Шитау и оранжевая зона контроля. Я распрямил руку, и костяшки будто бы тоже расслабились, приняв обычный цвет кожи. Опять сомкнул пальцы в кулак, но без напряжения и мыслей, что сейчас буду бить в стену, и все осталось как есть. То есть суперсила из мощности удара и увеличенной плотности самой ударной зоны, по сути, активировалась только при желании и необходимости. В обычной жизни, например, девушку обнять я оставался все тем же мягким и пушистым, то есть небритым. Но это уже другая история. Я поднял с пола маленькую щепку, проверяя мелкую моторику и чувствительность пальцев. Все отлично. Следующим тестом, по идее, надо проверить, ломаются ли кости в принципе. Может, теперь и ребрам как-то полегче будет, заодно и скорость регенерации можно будет замерить. Но пробовать не стал. Аркадия сама проверит. Думаю, долго ждать не будет. Вернулся к биомонитору и решил покопаться в настройках. Смогла же система смоделировать данные по таймеру, может, она и уровень статики сможет показывать. Типа как в играх. Сила, плюс 1, ловкость, плюс 3. Но беглый просмотр настроек результата не дал, а потом я увидел, что в верхней зоне мигает какое-то оповещение, типа пропущенного. Вернулся в навыки и увидел, что это еще не все. Шакрасу, то есть мне, но с полным контролем, тоже перепало. Внимание! Получен новый динамический навык, аура страха. Навык доступен к применению при контроле реципиента не менее 75%. Обращаем ваше внимание, что действие ауры на данном этапе развития ограничено по силе внушения и радиусу действия. Внимание! Монстры с уровнем редкости генома выше 5 го или с аналогичными навыками будут невосприимчивы к ауре. Берегите себя. Это было что-то новенькое. Я про пожелание от системы. Про ауру страха стало все сразу понятно, после недолгого знакомства с Шитау. И про невосприимчивость вопросов не было, как раз после реакции Шакраса. Пожалуй, использовать ее, как это делал Шитау, я не буду. Но вот оградить позицию для стрельбы, чтобы никакие пауки за шиворот не залезли самое то. Залег на точке, замаскировался и гоняя периодически всех, кто со спины попытается подкрасться. Я вчитался в описание, радиус сейчас небольшой, всего 5 метров. Но это же только первый уровень, больше бонусов не дали, так что можно было двигаться дальше. Я сбегал к мотоциклу, не то чтобы торопился, просто хотелось еще раз почувствовать контроль над телом и легкость движений. Даже на ветку забрался и под удивленные взгляды древолазов с соседнего дерева, подтянулся 40 раз. Вроде превысил все нормативы и мог бы еще, но для теста было достаточно. Пригнал мотоцикл и, вернувшись в лабораторию, начал собирать ценное и параллельно завтракать. Забрал все нормальные геномы и проредил полки. Оборудование забрать тоже хотелось, но транспорт был неподходящим. У фанатиков, к сожалению, здесь ни машины, ни повозки не было. Нашел бензин, аж 5 канистр по 20 литров, заправил байк и начал складировать все ценное рядом. Еще раз прошелся по первому этажу, собрав то, что не заметил ночью, и прочесал второй этаж, став в итоге обладателем аж 7 коротких двустволок и обрезов. Все, 12 калибра. Не ждали здесь снайперов, готовились только к крупному зверю. Но надо признать, что сделали это плохо. Ни количеством, ни качеством весь этот арсенал заменить СВД не мог. Но после придирчивого изучения, я все-таки выбрал себе нового спутника. Дальше со мной в путешествии отправится укороченная курковая двустволка, она же Каучган. Судя по выгравированной надписи, произвели ее уже здесь, в Казамастро, в какой-то пока незнакомой мне мастерской, но куда я обязательно зайду по случаю. И судя по состоянию, сделали это совсем недавно. Ничего выдающегося, но вполне рабочее. Чем-то напоминало ИЖ-43КН, только прицельные приспособления были уже современными, а не гвоздик с планкой. С другого ружья я снял ремень и прихватил еще 2 обреза, чисто на продажу. Все остальное пришлось выбросить. Причем без сожаления, хоть как-то с потерей винтовки меня примеряло наличие собранных патронов. По карманам, да по ящикам я набрал аж 115 штук. И еще я нашел рекламный купон со скидкой в 10% предъявителю в оружейном магазине Hemstead Arms. На самом купоне были нарисованы 2 скрещенных винтовки. Штурмовая М16 и снайперская М24. Или это был 700-й Remington, основа одна, а рисунок был чуть ли не от руки. Вот в этот магазин я зайду не по случаю, а специально. Шариться по фермам в поисках карательных отрядов, конечно, можно. Но проверить местный райцентр нужно в первую очередь. Приободрившись, продолжил играть в Тетрис. То есть упаковывать трофейное добро. В сидельные сумки ожидаемо все не влезло. И даже с учетом, что битком набитый рюкзак теперь поедет у меня на спине, пора было задуматься о транспорте побольше, иначе о каком-то нормальном товарообмене можно было забыть. Банально запас бензина невозможно было увеличить. Вернулся в лабораторию, где уже выкипала моя живинка, принялся за работу. Чувствовал себя каким-то шеф-поваром, который крутится сразу между несколькими блюдами. Тут варим, тут печем, тут гранаты начиняем. Вместо печем, заодно решил собрать тот защитный порошок, который отпугивал паразитов. Рассыпал ингредиенты на столе точь-в-точь, как муку, и начал добавлять нужное, смешивать, а потом сортировать по мешочкам. На ауру страха Шакраса еще спровоцировать нужно, а привалы и ночевки никто не отменял. Плюс, рядом с рецептом я нашел пометки, что порошок еще и собак может со следа сбить. Кто знает, может и пригодится. Геном жука-бомбардира, собранный в удобной формочке и с нормальным запалом точно пригодится, поэтому на создание 2 гранат ушло еще пара часов. Возиться в лаборатории я закончил уже к вечеру. Еще раз посмотрел, что есть ценного. Убедился, что ценное для меня я уже забрал, а ценное для сектантов не упустил. И потратив сразу 2 канистры с бензином все это ценное, залил. Отогнал мотоцикл в сторону и метнул в окно горящую спичку. Занялось хорошо. Лаборатория вспыхнула первой, потом перекинулась дальше, и уже через пару минут пылали оба этажа и сарай. Начали лопаться стекло и какие-то химикаты даже взрываться, добавляя жара и белых вспышек, разгорающихся внутри. Повалил дым, закручивая черные от химикатов и белые от дерева клубы. Получилось красиво, и, как в поговорке, можно было вечно смотреть, как горит нарколаба сектантов, но они еще и пахнуть начали. Я вырулил на дорогу и погнался за собственной тенью. За спиной полыхало. Думаю, что вид был примерно, как на закате. Одинокий байк на фоне красного зарева удаляется прочь, уходя от заката. Жаль, оценить некому. И, как водится на Аркадии, с последним утверждением я погорячился. Зрители обнаружились уже за следующим поворотом. Пара мотоциклов и грузовик с открытым кузовом, из которого мне, не факт, что радостно, махали руками лысые сектанты. Глава 14. Я резко дал по газам, оглядываясь назад. Даже от одной мысли держать оборону в этом пекле, стало жарко. Но там хотя бы можно тропинками в лес уйти, поэтому я развернулся и погнал обратно. Слышал, как за спиной рванули мотоциклы и как заорали сектанты. Что-то мне подсказывало, что отбрехаться, что я просто мимо проходил, не получится. Пусть они и выглядели удивленными. Похоже, просто за товаром приехали, а не мчали уже мстить, зная, что лаборантов больше нет. Зажмурившись от летящих повсюду искр, проскочил мимо пылающего дома к сваленным бревнам, снизил скорость, выруливая, а потом прибавил, когда снова выбрался на открытый участок и закатился в лес на узкую тропинку. Грузовик сразу отстал, запутавшись между пнями, а два мотоциклиста припустили за мной, и явно их железные кони были лучше приспособлены для бездорожья. А что хуже, они ими умели управлять. Первый легко повторил все мои маневры, а второй еще и выпендриваться начал. Залетел на доски и, используя их как трамплин, перелетел завал, погнав вдоль кромки леса мне наперерез. Я поддал газу, пытаясь и оторваться, и не угробить неприспособленный для таких нагрузок мотоцикл. Корни, кочки, ямки, прошлые лесорубы или лесопилы, хоть и протоптали тропинку, но она уже закончилась огромной выгребной ямой, которую, похоже, позже доработали сектанты, завалив грудой костей и шкур животных. Я заметил ее вовремя и хоть и с потерей скорости, но справился с управлением и вырулил мимо. На тоненького прошел, свесившись задним колесом, погнал дальше уже по каким-то еле заметным звериным тропам, и следующий овраг я уже проморгал. Каким-то чудом остался наверху, проводив грустным взглядом улетевший мотоцикл. Не везет сегодня с техникой. Сначала винтовка, теперь мотоцикл. Будто Шакрас вместе с Аркадией наглядно намекают, что врага нужно встречать лицом к лицу, а не строить из себя мотоэкстремала. Я перехватил ружье и отбежал от оврага, скрывшись в кустах. Слышал приближающийся рев и пошел ему навстречу. Увидел первого мотоциклиста, заныкался за деревом и пропустил его мимо. Прямо во враг. Выскочил перед вторым и выстрелил в упор. Сектанта снесло, только башмаки засвистели. Словно он в невидимый трос вписался, а байк бросила в сторону и остановила ударом об дерево. Меня там уже не было. Я встречал первого сектанта, умудрившегося не вылететь во враг и пытавшегося развернуться. Кусты, листья, лианы – идеальная среда для плотного контакта. Выныриваешь, как чертов призрак, стреляешь в упор и вновь исчезаешь. 12-й калибр с такого расстояния творил с телами фриков чудеса эквилибристики. Этого тоже сбросило с байка, крутануло, окрасив зеленые листья в красный цвет, и он уже мертвый скатился вниз. Я перезарядил каучган. Не так быстро, как хотелось бы, и по одному патрону. Нужно будет потренироваться, плюс патронтаж добыть, чтобы сразу по два патрона доставать. Вообще, если не добуду нормальное оружие, то хоть эту двудулку надо будет переделать в тактическую. Но это позже, а пока я взвел курки и отошел от тропинки, не отсвечивая за деревьями. Будем репетировать съемки шестой части Рымба. Что-то в духе. Рымба — первая кровь на Аркадии. Может, и не первая, но кто здесь считает. Немного разорвал дистанцию, обходя кинувшихся в лес фанатиков. Биомонитор молчал, вообще никак себя не проявляя. Либо Шакрасу неинтересно, либо, по его мнению, контроля в 57% более чем достаточно, чтобы выйти победителем. Что, впрочем, одно и то же. Геном оставил меня один на один с 8 фанатиками. Подсветил общее направление, численности отметил, что продвинутых спецов там нет. Это были обычные бойцы, еще даже не все обдолбанные. И, видимо, их просто послали на усиление лаборатории. Зная они, что здесь произошло, таким составом бы не обошлось. Сектанты растянулись цепью метров на 20 и пошли, не скрываясь. Шумели, на мой взгляд, даже чересчур, и дважды пальнули в воздух, распугав птицы древолазов. Может, кого-то и посерьезней, но решение спорное. Так можно и прогнать, и, наоборот, привлечь. Я заметил крайнего, идущего метрах в 5 от меня, невысокого роста и худой, вооруженный 2 небольшими кустарными томагавками, сделанными из обычных арматур. Скручено, обмотано кожей и заточено. Не могу оценить, насколько функционально, но выглядело острым и опасным, а сектант выглядел как человек, который умел с ними обращаться, даже выглядел еще вполне по-человечески, без признаков отравления тяжелыми усилителями. Совсем уж строить из себя рымба я не стал, колышки затачивать да ямы копать было некогда, поэтому я просто выдвинул ствол из-за дерева и выстрелил, уже без каких-то кульбитов, только арматура отлетела, фанатик рухнул в заросли папоротника, так удачно, что когда крадучись появился его напарник, то он просто об него споткнулся. В руках у него была практически близняшка моей курковки, он водил ей из стороны в сторону, периодически вздрагивал и кого-то выцеливал в кронах деревьев. В момент, когда он наступил на труп, я выстрелил, сложив их рядом, перезарядился и стал ждать следующего, но халява закончилась. Вместо таких же невнимательных прилетела дробь и несколько пулевых. Дробь побрила кусты, а одна из пуль расщепила дерево сантиметрах в 40 от моей головы. Пришлось вспомнить, что я хоть и рымба, но пулемет М60 мне не выдали, я и отступил, меняя позицию. Вернулся к оврагу, застав там сразу трех фанатиков, споривших, как лучше добраться до вещей с моего байка. Как-то слишком долго они выбирали, кто полезет вниз. Пришлось им помочь. Я появился из-за дерева, сходу открыв огонь. Двух выстрелов хватило сразу на троих, в отличие от разлетевшейся дроби, фрики стояли кучно. На всякий случай контроль из револьвера. И снова, как в стишке, их осталось трое. Два безумца, вылетевших на меня с топорами из кустов, и один разумный, побежавший к грузовику. Я разрядил остатки барабанов первого. Два выстрела в грудь, которые он даже не заметил, и третий в колено, что он тоже попытался проигнорировать, но тело подвело, а второго встретил прикладом. На полмгновения только засомневался, еще не привыкнув, что в руках больше не СВД. Хорошо вошло, сразу и в нос, и в зубы. Я точно их ополовинил, а фрик лишь поплевался и, облизав кровь, снова бросился на меня, замахиваясь топором, пусть резко, дико, но чересчур демонстративно. Я легко ушел в сторону, пропустив его мимо, и ударил кулаком в голову. Усиленные костяшки изменили цвет, но не побелели, а стали кроваво-красными. Кажется, я ему не только бровь рассек, но и висок подпортил. Я догнал водителя, пытавшегося разъехаться с пнем и, заранее понимая, что трофеить грузовик я не буду, тоже слегка перекрасил потолок кабины. Уже спокойно подошел к машине, перегнулся через разбитое дробью окно и заглушил двигатель. Это же надо было так автомобиль испортить. Все некогда ровные поверхности были покрыты сектантскими рисунками. Причем не краской, а чеканкой. На весь капот в виде арки огромными буквами было выбито «Пхесиэйкерс», что-то типа «Искатели», если переводить. Ну, прямо какая-то рок-группа. Первая и последняя «С» в виде молний, как у группы «АЦДЦ». Хотя и другие ассоциации от них возникали, и я не удивлюсь, если Драка и оттуда нахватался. И дальше повсюду шла какая-то руническая вязь, перевернутые звезды и прочие бесовские знаки. Опять же не уверен, что Драка сам понимает, что все это значит, но на фермеров эффект должно было производить жуткий. На дверях чеканка была уже более осмысленной. Появились цифры и буквы, которые могли намекать на какую-то структуру в секте. Отряды, порядковые номера и что-то еще, понятное фрикам с первого взгляда. Кузов был вместительный, можно было бы много трофеев там уместить, но с такими знаками отличия далеко я на ней не уеду. Или, наоборот, уеду. Но тогда надо бриться налысо, посыпать голову пеплом, благо его вокруг было полно, угольком чертить себе кости с черепами. В общем, маскироваться получше. Идея, в принципе, рабочая. Но пока плохо понимая местность, не зная всех раскладов и даже в глаза не видя еще Борея, рисков было больше. У меня нет задачи просто проникнуть к врагу. Моя задача – уйти оттуда живым. Я втиснулся в кабину, отломал зеркало заднего вида и заглянул в бардачок. Нашел там пачку патронов и карту с ближайшими дорогами и фермами. Не особо подробную и в принципе немного, даже Хемстед не поместился. Только стрелочка справа вверху с направлением. Самым крупным поселением был обозначен Новый Зандик, и рядом с ним был значок в виде плюсика в кружочке. Нашлась и ферма старика, где я встретил карательный отряд. Рядом с ней был кружочек уже с крестиком в виде буквы «Х». Всего я насчитал 5 разных вариантов обозначения. То, что вписывали в кружок. Знак вопроса, минус, плюс, икс и молния, такая же, как и на капоте. Значком с молнией как раз была обозначена лесопилка. У меня сразу появилась версия, что молния – объект секты, плюс, те, кто принял ультиматум, минус, соответственно, кто не принял, x, ликвидация, а вопрос, не определившиеся. Других молний на этой карте я не нашел, зато плюсов было довольно много. И чем ближе поселения были к Хемстеду, тем их было больше. Думаю, что посетив новый Зандик, смогу эту теорию проверить. Может даже обычным туристам, если там платят дань, и существует пусть странный, но законный порядок. Мое фото было в личном деле, но ни у одного сектанта я пока не обнаружил распечатки с подписью «Разыскивается». Я посмотрел на себя в зеркало, от того человека, который фотографировался для личного дела, уже практически ничего не осталось. Даже глаза изменили цвет, плюс борода. А свидетелей, кто смог бы меня опознать сейчас, я как раз только что обыскал на наличие патронов. Эти уже точно не сдадут. Обо всем этом я уже думал, пробираясь обратно к оврагу. Высунулся посмотреть, что там с моим мотоциклом, и понял, почему сектанты так долго спорили. Залезть-то туда можно, а вот вылезти. Еще с грузом уже, считай, новое приключение. Но справился. Обошел с другой стороны, нашел склон попроще и томагавками прокопал несколько ступенек. Попрощался с мотоциклом и за несколько заходов вынес все свои вещи и начал перегружать их на байк сектантов. Тот, что не улетел в дерево, а тихонько заглох в кустах. Небольшой, не особо удобный, в том числе подседельные сумки и прочий груз, эндура. Вроде даже с земли, от какого-то китайского производителя, черного цвета. И на этом все плюсы его дизайна заканчивались. Начиналась чеканка с гравировкой. Те же сикерсы, вид сбоку. Везде, где можно было хоть что-то нацарапать, было исцарапано. А где нельзя, там уже краской добивали. Ни в город, ни по дорогам общего пользования на таком нельзя. Но я найду себе бездорожье, на Аркадии с этим просто. Заправил его, протарахтел через лес, вот чем надо живность распугивать, а не вот этими вашими пиф-паф, бум-бум, и остановился у грузовика. Была мысль все-таки его спрятать, вдруг пригодится, но проще было сжечь. Раскрутил бензобак, нашел какую-то тряпку в кабине, намочил, запихнул, поджег и дал по газам. Дубль 2, герой уезжает вдаль на фоне красного зарева, и в этот раз успешно. Я спокойно проскочил лес и притормозил на развилке, все-таки в Новый Зандик или назад на границу с общиной. Опустошить заначку, забрав Ругер, выбрал первое. Просто потому, что с двудулкой я буду меньше вызывать вопросов. А если меня действительно начнут искать, то не в роли бородатого охотника, а именно стрелка. Рассвет я встречал в лесу. Примерно в 200 метрах от забора Зандейка и в сотне от дороги, которая туда вела. Байк я бросил еще раньше, обвешался барахлом. Рюкзак за спину, сидельные сумки поперек, каучган под мышку, экспедиционные канистры в руки и тихой сапой пару километров через сумрачный лес. Может, мое настроение повлияло на местное зверье, а, может, вокруг города просто все самое опасное уже зачистили, но прошел спокойно. Никого в лесу не встретил. Только несколько машин на дороге, параллельно которой я держался. Но все, и грузовик сектантов, и парочка фермеров, проезжали быстро. Я даже толком передохнуть не успевал.